Весь мир вещественный пред Богом яко ничтоже. Одни духовные существа яко нечто, как-то ангелы и человеки. Те только твари и имеют прочное бытие, которые близко к Богу, имеют образ и подобие Его. Остальные же твари, как тень, приходят. Самое небо и земля придут, словеса же моя не придут».